Алло, вам звонят с другого города. Алло. Здравствуйте. Какого тебе хуя, сука? Вам звонит. Что скажете? Алло. Сейчас ебаную милицию вызову. Зачем? Что вы так ругаетесь? Сейчас, блядь, вызову милицию. Ты куда гонишься мне? Я не аферист, я просто звоню поговорить. Какого тебе хуя нужно, блядь? Чего злая такая с утра? Что, не с той ноги стала? Ничего, ёбаная тварь! Ты что, Валя? Валь, ты что? Иди нахуй! Это самое, Путин, знаешь...